Поздравляю с праздником Святаго Духа, с днем Его сошествия на святых апостолов, с днем рождения нашей Церкви, святой, непоколебимой, в правде, в истине, в жизни, в свете, которая является устроением самого Господа нашего Иисуса Христа, и которую Он возглавил Своею божественную любовью. Мы с вами являемся детьми этого удивительного света, этого удивительного божественного проявления, которое во тьме светит, и тьма его не объяла. Куда бы мы ни посмотрели, везде бесконечное пространство. Что бы мы ни делали, оно всегда является малосовершенным, временным и недолговечным. И вот Господь, благословляя нас своими святыми свойствами, делает нас причастниками бесконечной жизни, делает нас общниками своего бытия. Там, где нет Бога, там тьма, там беззаконие, там порабощение одних другими, там скрежет зубов, там войны, там ненависть, зависть, пометозлобие. И где есть Бог, там радость, там свет, там вечная жизнь, там мир. И самым главным свойством присутствия Бога среди нас – Господь обозначил такими словами: где двое или трое во имя Мое, там и Я посреди вас. И вот Он создал эту церковь. Церковь, где больше, чем слуга. Церковь, где нет неправды. Церковь, где не обманывают. Церковь, где нет войн и нет зависти между святыми. Пока человек на земле грешен, может оступаться, может не знать, может идти вслед лживых проповедников или проводников. Но Господь своей милостью дал нам покаяние, дал очищение нашей души. И когда мы эту душу очищаем покаянием, смирением, терпением и молитвою, Он сказал: «Я приду в них и вселюсь в них, и они мне будут сынами и дочерями, а я им буду Богом». Так Бог явился в наших сердцах. Так Бог предложил нам себя, чтобы то место, в котором мы общаемся с Богом, называлось раем, а там, где тьма и неправда, оно называется адом. И поэтому не случайно Господь сказал: «Потому вас мир возненавидел, потому что вы свидетельствуете, что дела его злые, потому что не следуете за деньгами, не следуете за славой, не следуете за страстями, а следуете, взяв крест за мною, как он сказал: кто хочет со мною быть, да отвержется себе и возьмет крест свой жизненный и последует со мною, и я его воскрешу в последний день». Преклонному человеку уже неинтересны веселая музыка, веселые развлечения, спорт, различные завлекалки и блестяшки, которыми располагает окружающий мир. И только Бог может утешить человека. Потому что только Бог может победить смерть. Только Бог может наградить вечной жизнью. Только Бог может быть участником вечного жития для каждого человека. Поэтому и славим Пресвятую Троицу. Славим Бога, который нас сотворил, Бога нашего Отца. Славим Бога нашего Сына, который является спасителем наших душ. Славим Бога Святаго Духа, который животворит нас и приводит нас в состояние обожения, если мы руками и ногами не препятствуем Ему в жизни и исправлении наших душ великими свойствами жизни. Не случайно храмы украшаются ветвями, ибо они символизируют о том, что Святой Дух все животворит. Природа после зимнего сна, казалось бы, погрузившаяся в свет, расцветает к Святой Троице цветами, зеленью, растениями и всяким благоденствием. Так Господь расцветает и наши души, приводит их в состояние радости от того, что мы живем, от того, что мы видим, слышим и можем общаться. Жизнь, которую Бог дал каждому из нас, является даром. Не мы ее заслужили, но мы ее получили. И вот за этот дар человек разумом должен отвечать, чтобы не потерять его, не использовать его впустую, не превратить его в пустышку, выплюнутую младенцем после использования. Чтобы дар жизни был светом во тьме, чтобы дар жизни был радостью для окружающих людей. И тогда Господь приходит, вселяется, и мы становимся Его детьми, сынами и дочерями Божиими. Святая Церковь отличается от окружающего мира и архитектурой, и искусством, и одеждой, и пением, и запахом, и слухом. Всем отличается от окружающего мира, потому что несет отпечаток неба. Потому что в этой церкви особое присутствие Божие. В этой церкви происходит наше общение с нашим Творцом. И мы становимся уже на одну ступеньку выше от мира к ним, к радости, к вечности и к правде. Там, где люди забывают о том, что есть Бог, что есть правда, истина, обязательно происходит война. И независимо, виноват ты или не виноват, тебя будут обвинять, потому что носишь имя Христово. Недавно министр иностранных дел Лавров России объявил во всеуслышание, что главной причиной вины России перед Америкой и другими странами – это желание России быть с православием. Вот почему, казалось бы, несмотря на все абсурдные обвинения, они происходят так, как будто какая-то дворовая шпана встретила безвинного путника и просит закурить. И неважно, даст он закурить или нет, его и закурит. Так и окружающий мир. Неважно, будем мы говорить о мире, о любви, о правде, о полезности для окружающих. 2000 лет побивали камнями, посылали в Римский Колизей на растерзание зверей, творили ереси, убивали во время войн, истребляли во время различных восстаний. И Господь везде присутствовал в Своей Церкви, везде говорил: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, ибо Я победил этот мир». Те, кто не хотят принять законы религии, никогда не поймут ни законов мировой экономики, никогда не поймут принципы мировой политики, потому что эти вещи, они запредельны человеческому пониманию. И когда убивают невинных, то встает вопрос, почему это происходит. Но если мы откроем Евангелие и прочитаем, узнаем, почему. Господь сказал об убийцах. Они дети дьявола, а он, человека-убийца, был из коней. И в правде не стоит, потому что нет правды в нем. Вот почему мы побеждаем, умирая. Вот почему мы не умираем, а воскресаем. Потому что с нами Бог. потому что Бога победить невозможно. И только через терпение и различные искушения человек приобретает свойство жить на небе. Я вас поздравляю с этим праздником Святой Троицы и сошествия Святаго Духа. В каждом храме висит напоминание нам об этом удивительном дне сошествия Святаго Духа в виде паникадила, который находится над вашими головами. Это символ того, что Бог присутствует у нас здесь в церкви и каждому человеку дарствует себя, самого Бога, чтобы, несмотря ни на какие искушения и лишения, человек не погиб, но имел жизнь вечную. Причастников поздравляю с принятием святых христовых тайн. Вы слушаете слова молитвы по святому причащении. И вас всех с праздником Паки и Паки.